«Вы правы», — согласился Дюшарм. «Правительство Трюдо хотело показать террористам, что насильственные действия обойдутся им куда дороже, чем они могут себе позволить. Но группа Шенье поняла это иначе. Они сочли, что тем самым все предыдущие договоренности обесцениваются, и на следующий же день они дали свой ответ, умертвив Рауля Дюкета». «Но вам удалось спасти дипломата», — вставил кардинал, — «этого Стюарта Готорна». «Да, мы выручили Готорна. У нас ушло на это 2 месяца, но мы вытащили его живым. Его похитители сбежали на Кубу, оттуда перебрались в Париж, а потом большинство из них вернулось сюда. Они отсидели сравнительно небольшие сроки и угомонились. Тех, кто убил Дюкета, поймали и посадили в тюрьму. К сожалению, мы не смогли выяснить, кто из них совершил, собственно, убийство, поэтому им дали всего по 12 лет». «Что подводит нас к этой фотографии». Дюшарм взял групповой снимок, отпечатанный из кусочка пленки, который кардинал нашел в комнате Шекли. «Вот этот слева, кудрявый. Даниэль Лемойн, лидер группы Шенье. Юноша на переднем плане. Бернар Тиру». На первом допросе он сознался, что держал Дюкета, пока Лемойн его душил, но позже он отказался от своих первоначальных показаний, и его адвокат настоял, чтобы в суде их не рассматривали. «А эта девушка?» — спросил кардинал. «Совсем подросток. Ну, вероятно, из числа примкнувших к группе, если она вообще в ней участвовала. Пока по ней у меня ничего нет. То же самое и с третьим молодым человеком, этим бородачом в полосатой рубашке. Я отлично знаю в лицо всех основных членов группировки, но эти двое... Они не входили в группу Шенье?» «Скорее всего, нет. Во всяком случае, я их не помню. Вы уж извините, обычно мы можем выдать всю информацию почти мгновенно, но ведь эти события происходили еще до эпохи компьютеризации. Все материалы сейчас в Оттаве. Какое-то время назад их затребовала канадская разведслужба. Тут как с убийством Кеннеди. Каждые 5 лет какие-то умники решают, что надо освежить в памяти материалы этого дела. Завтра или послезавтра их вернут. И тогда, может быть, вам удастся установить личность этих людей». «Теперь все это кажется настоящим безумием», — произнесла Делорм. «Просто не верится». «Неужели?» — отозвался сержант Дюшарм. «Не далее, как в прошлом году, Лига французской самообороны подкладывала бомбы перед витринами баров и ресторанов, потому что на них были вывески по-английски. Так что страсти не утихли и по сей день». «А другая фотография?» Кардинал указал на снимок Майлза Шекли, сделанный примерно в 70-м году. Мазгрейв посылал это фото и ему, и Дюшарму. Когда кардинал спросил, как Мазгрейву удалось заполучить снимок, тот ответил: «Я же лошадник, кардинал, у меня сверхъестественные способности». «Майлз Шекли — американец. Он работал здесь во время кризиса. У нас в объединенном антитеррористическом отряде было несколько сотрудников ЦРУ. И не надо на меня так смотреть, в этом нет ничего особенного. ЦРУ тогда приходилось бороться с группировками черных пантер и синоптиков. Терроризм уже тогда становился проблемой международной. Было бы глупо не задействовать в нашей операции кого-то из ЦРУ. Сам я с Шекли контактировал мало, и потом я в нашей иерархии был лишь мелкой сошкой. С ним работали лейтенант Фогер и капрал Сове. К сожалению, Фогер несколько лет назад умер, но вы можете поговорить с Сове. Он, Фогер и Шекли входили тогда в руководство отряда. Они отлично друг с другом сработались. Больше ничего о Шекли я не помню. И его дело, очевидно, вместе с другими ушло в Оттаву, но через несколько дней нам все это вернут». «Чем занимался Шекли в антитеррористическом отряде?» — спросил кардинал. «Выявлением связей, может быть, и чем-то еще, я не знаю. Он помогал нам отслеживать финансовые потоки, выяснять связи одних групп с другими. Да, и еще он, кажется, следил за одним из членов «Черной пантеры», который скрывался где-то в наших краях. Пантеры давали ФОК оружие, а в благодарность члены ФОК предоставляли им убежище». «А еще Мазгрейв рассказал нам о телефонных номерах», — сообщил кардинал. «Да, телефонные номера. Тут интересная история. По сравнению с происходящими в Алгонкин-Бэй погодными катаклизмами, в Монреале и окрестностях была вполне обычная зима. Глубина снега достигала почти метра, повороты же и перекрестки были занесены так сильно, что кардиналу приходилось доезжать почти до их середины, чтобы увидеть идущие справа и слева машины. Но при этом здесь было теплее. Ветви деревьев прогнулись под тяжестью снега, с крыш свисали сосульки, А когда кардинал поехал по 10-му шоссе к восточному району, шел уже не легкий снег, а изморозь. Стволы деревьев потемнели от сырости, так что пейзаж за окраинами города был черно-белый, одновременно и зимний, и по-осеннему туманный. Небо было хмурое, и казалось, что уже наступили сумерки, хотя кардинал только что пообедал. Они с Делорм разделили фронт работ. Она отправилась в город беседовать с бывшим членом ФОК, а он ехал сейчас встречаться с Робером Сове, бывшим вторым лицом в объединенном антитеррористическом отряде. Номер Сове был первым в числе тех, по которым звонил Шекли из Нью-Йорка, и набирал он его несколько раз.